Здравствуйте. Меня зовут Андрей Бабицкий, главный редактор «Постнауки». У меня сегодня в гостях физик, научный сотрудник Российского квантового центра Алексей Акимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, и подвиньте к себе микрофон, а то вас будет не слышно очень. Алексей — руководитель группы «Квантовый симулятор интегрированной фотоники» Российского квантового центра. Верно ли это? Верно. Вот. И тогда, Алексей, я прямо начну с этого, потому что я считаю, что наши зрители сейчас, сегодняшнего 10 января, находятся на пике своих интеллектуальных способностей, и другого шанса у вас не будет. Вы можете за 3 минуты рассказать, что такое квантовый симулятор и интегрированная фотоника? Это две разные темы. Квантовые симуляторы опираются на идею решения сложных квантово-механических задач. Есть задачи, которые мы даже с помощью современных суперкомпьютеров решить численно не можем. Ну, например, расчет сверхпроводников, он требует расчета большого числа частиц, и не хватает мощностей современных суперкомпьютеров, и не будет хватать, если закон Мура будет выполняться на следующую 1000 лет. Как решать такие задачи? Ричард Фейнман в свое время предложил не пытаться их брать штурмом, а заставить квантовую механику решать их саму. Для этого нужно построить квантово-механическую систему, которая похожа на ту, которую вы решаете, но которую вы умеете контролировать и за которую вы можете наблюдать на нормальном каком-то времени. Фактически вы строите макет системы, которую исследуете. И потом изучаете макет вместо того, чтобы изучать свою систему. Если она построена правильно и подчиняется тем же законам, она будет вести себя похожим образом, только помедленнее и с контролируемыми параметрами. Вот такой макет называется квантовым симулятором, и такие квантовые симуляторы мы пытаемся построить. А интегрированная фотоника — это совсем другая область. Она связана с тем, чтобы попробовать работать вместо электронов на чипах с фотонами и делать вычислительные устройства, которые бы использовали не электроны в качестве, не электрический ток, а фотоны, оптические сигналы для вычислений. Спасибо. А правильно ли я формулирую, что это задачи обе, которые имеют отношение к квантовому компьютингу? Да, безусловно. А, кстати, вчера, если верить новостям, IBM представил первый в мире коммерческий квантовый компьютер. Это булшит? Нет, ну почему? Такого рода компьютеры, они постоянно появляются. Все началось с компании D-Wave, которая представила компьютер, быть может, не очень квантовый, но они назвали его квантовым компьютером. И потом Google подключился к этому, и IBM, и все эти компании делают нечто, что, в общем-то, современные эти компьютеры IBM и Google, они вполне себя оперируют с квантовыми битами. А они не умеют делать ничего сложного, у них маленькое количество битов, и они, скажем так, не обгоняют классический компьютер по своим производственным способностям. И более того, когда вы пробуете на этих компьютерах что-то сделать, то достоверность результатов, которые вы получаете, она сильно уступает передовым лабораториям. То есть получаются довольно-таки плохонькие кубиты. Но они работают, и к ним даже иногда можно буквально перемножить 2,5 и получить 10, например. Или наоборот, разложить 10 на 2,5. Может быть сложновато, да, но где-то там. Ну, как это физически устроено? Вот есть компьютер, у него же должны быть программисты, которые пишут, как на машине Тьюринга, там какой-то алгоритм, он выполняется. То есть это физически существуют программисты, которые умеют... Да, с программистами все на самом деле очень хорошо, потому что компания Microsoft довольно давно уже создала язык для квантовых компьютеров, и он открытый, и написано довольно большое число уже кодов, которые могут выполняться на квантовых компьютерах. Компьютеров не так много. А с кодами все хорошо, есть язык, есть коды. Подождите, то есть есть Microsoft Excel для кубитов? Excel я не видел, а язык программирования, безусловно, есть. То есть вы можете зайти на сайт Microsoft, найти его и написать какую-нибудь программку для квантового компьютера, это можно делать. То есть я могу написать программку и ждать, что в какой-то момент железо меня догонит, и она выполнится в одну секунду. Да. Боже мой, это жутко амбициозная цель. Ну, тем не менее, ситуация именно такова. То есть математики и программисты ушли здесь намного вперед. Они разработали много-много алгоритмов. Они разработали программы, которые могут выполняться на этих алгоритмах. То есть, в принципе, с точки зрения софта, очень многое уже готово. Excel, правда, по-моему, еще нет. Но, в общем-то, многое подготовлено. А вы, как я думаю, по месту своей работы должны быть умеренно оптимистичным человеком, в смысле прогресса квантовых вычислений. И как вы видите этот прогресс? Ну вот вы упоминали закон Мура. Закон Мура, я напомню, если, может быть, кто-то еще не знает, в 2019 году это древнее наблюдение Гордона Мура, которое состояло в том, что мощность процессоров увеличивается примерно в 2 раза за чуть меньше, чем 2 года. Вот вы что-то похожее вы можете себе представить в мире квантовых вычислений? Ну, в мире квантовых вычислений мы еще не дошли до закона Мура, то есть у нас пока не удваивается число полезных кубитов за каждые 2 года. Но прогресс, конечно, есть. Прогресс есть во многих областях квантовых вычислений. Это и совершенствование самих кубитов, то есть элементов памяти для квантовых компьютеров, и совершенствование операций над ними. И, в общем-то, некоторая интеграция на чипы, то есть не случайно там компании типа Google и IBM стали интересоваться квантовым компьютером, это прежде всего связано с тем, что появилась возможность интегрировать эти устройства на чипы. Две технологии — это сверхпроводящие кубиты и ионные кубиты, они более-менее сейчас чип-технологии, которые привлекательны для индустрии. Чип-технологии, в смысле, их можно печатать конвейерным образом? Можно печатать. А как это физически устроено? Вы можете описать квантовый компьютер? Он какого размера? Ну, размер, наверное, на сегодняшний день не актуален, и я чуть позже скажу, почему. А квантовый компьютер — это устройство, которое оперирует так называемыми кубитами или квантовыми битами. У обычного бита есть всего 2 состояния, там 0 и 1. Квантовый компьютер вместо того, чтобы использовать только 0 и 1, еще использует суперпозиции между 0 и 1, то есть сумму с произвольными коэффициентами. Их часто еще называют аналоговыми квантовыми компьютерами, потому что они как бы вместо того, чтобы бинарную логику использовать, используют промежуточные состояния. И часто за это их критикуют. Но вот это использование промежуточных состояний, оно позволяет записать на вход какой-то логической операции сразу большое число вариантов ответа. То есть вы записываете не только там 0, 1, 2, 3, а с некоторой вероятностью 0, с некоторой вероятностью 1 в первом бите, с некоторой вероятностью 0, с некоторой вероятностью 1 во втором бите и так далее. То есть фактически можете записать в систему все возможные варианты ответа сразу на входе, потом с ними делать какие-то операции и находить правильный ответ. И за счет того, что вы как бы параллельно делаете вычисления над большим количеством разных возможных вариантов, у вас получается ускорение. Есть тонкости, то есть для того, чтобы это ускорение эффективно использовать, нужно использовать очень хитрые математические алгоритмы. Один из самых эффективных — это алгоритм Питера Шора, который как раз раскладывает числа на множители, и часто говорят, что это такой главный стимулирующий алгоритм, хотя... Стимулирующий развитие квантовых компьютеров, хотя это, наверное, не совсем так, поскольку алгоритмов, работающих для квантовых вычислений, их больше 50, как бы на один. Сводить все к одному алгоритму — это немножко неправильное. Число задач гораздо шире, чем просто разложение на множители. Вот. Но что касается размера, для того, чтобы вот эти суперпозиции жили, ну, они могут существовать только определенное время. Они могут существовать время когерентности, так называемое. И чтобы они жили, система не должна взаимодействовать со внешним миром. То есть любое взаимодействие со внешним миром, оно приводит к потере когерентности. Система начинает знать, что она в суперпозиции не только с нулем и единицей, а есть еще вокруг какие-то электроны, какие-то металлические детали. И со всем этим она хочет стать в суперпозиции. Естественно, это оказывается бесполезным для квантового компьютера. Поэтому, как только вы пытаетесь квантовый компьютер сделать большим, вы автоматически вступаете в борьбу с внешним миром, с декогерентностью, и он как бы не может работать. С другой стороны, если вы хотите сделать один хороший кубит, его хорошо изолировать от внешнего мира, ну, для этого нужно какое-то место. Да, то есть тут такая немножко противоречивая ситуация. С одной стороны, он вроде не может быть большим, потому что вы хотите избежать взаимодействия с окружением. А с другой стороны, его надо делать относительно большим, чтобы каждый кубит был более-менее изолирован. Вот такая возникает двоякая ситуация, в которой, собственно, вся борьба и происходит за жизнь. Ну, да, поэтому его размер, это непонятная величина. Его пока нельзя определить. То есть, с одной стороны, хочется их как можно компактнее зажать на чип все. С другой стороны, если вы их помещаете слишком близко, они начинают разговаривать, когда вы не хотите, и начинают там разговаривать с какими-то подводящими проводами и так далее. То есть здесь такая игра сложная. Да, ну вы просто, я, если правильно понимаю, то математика и математическая часть алгоритмов квантовых, она развита лучше, чем хардвер. Да. И мне вот поэтому интересно, что как бы является бутылочным горлышком. Бутылочным горлышком, конечно, является физическая реализация квантовых компьютеров. Это возможность построить большое число кубитов так, чтобы они при этом не теряли свою когерентность за какое-то разумное время. То есть, например, какое разумное время? Например, чтобы вы могли записать во все эти кубиты суперпозицию. Если вы их там по одному адресуете, да, и у вас их там 1000 штук, и у вас есть время одной операции записи в кубит, ну, скажем, 1 миллисекунда, и они у вас живут всего 10, то вы никогда не запишете в 1000 штук, да, невозможно. Если вы особенно это делаете последовательно. Да, эту арифметику я могу провести. Вот. Это есть проблема. То есть обычно, чем больше вы делаете кубитов, вы их помещаете на один чип, у них падает время когерентности. Вы как бы делаете один, он работает очень хорошо. Делаете два, он не работает немножко хуже. Но все равно хорошо. Делаете 10, уже работают плохо. Делаете 100, работают совсем плохо. Это одна из основных проблем, почему до сих пор мы не имеем квантового компьютера, скажем, на ионах, которые являются лидером по квантовым операциям. Ну, не масштабируется, не получается пока. Хотя один из вот современных компьютеров, который выходит в индустрию, он как раз на ионах построенных, там около полусотни. Что-то. Скажите, а уже доказано, что любой алгоритм, который может быть выполнен обычным компьютером, может быть выполнен и квантовым? Или у них есть какие-то теоретические различия в возможностях алгоритмических? Я, честно говоря, не знаю, кто-то это доказывал или нет, но на первый взгляд нет никакого абсолютно запрета, чтобы классический алгоритм не мог быть выполнен на квантовом компьютере. Но в худшем случае вы можете просто не использовать все эти суперпозиции и использовать его как классический. В этом случае его можно даунгрейдить до классического компьютера? Да, и в этом случае вы уж точно все сможете. Подождите, расскажите, то есть можно нажать переключатель, и квантовый компьютер будет работать как обычно? Вы можете в качестве суперпозиции записать просто единичка в единичке, ноль в нуле, да, и вот ваш обычный кубит. И дальше пишите обычный алгоритм, он будет работать как обычный компьютер. Тут никакого запрета нет. Ну это когда принц и нищий, который, когда нищий стал принцем, он колол королевской печатью орехи. Да. На самом деле, как бы тут важно то, что квантовый компьютер, он не обязательно лучше решает все задачи. Вот вы привели пример, что перемножить число 2 и 5. Это не то место, где квантовый компьютер хоть что-то может выиграть, потому что эта задача является простой математически, и обычный компьютер с ней справляется эффективно. Квантовый компьютер, он более выигрышный там, где задачи связаны с перебором, с чем-то, что мы считаем сложным. Да, вот если задача связана с перебором, вот деление, например, мы как делим? Мы, в общем, перебираем и находим ответ. Вот тут он может выиграть, там, где задача сложная. А там, где задача простая, там и классический компьютер справляется неплохо. То есть тут у нас, на самом деле, не так уж много проблем. А есть какие-нибудь неожиданные теоретические сложности? Вот, например, представьте, что мы построим огромный квантовый компьютер и доверим ему управлять Вселенной. А потом прилетит какой-то нейтрино реликтовое и попадет в него, и у него все пойдет, накроется медным тазом. Такое может быть? Может. Все может быть. Нет, но в смысле он должен быть абсолютно изолирован. Ну, во всех компьютерах существует такая вещь, как коррекция ошибок. А классический компьютер, которым мы пользуемся, который вот у нас стоит на столе, они далеко не столь идеальны. Они довольно часто ошибаются в своих операциях. Просто есть довольно большое количество алгоритмов коррекции ошибок, которые работают часто на очень низком уровне. Мы их не замечаем. Они там где-то чуть не в железо вшиты, на уровне BIOS бывает даже. И они корректируют эти ошибки. И здесь должно быть то же самое. То есть должны быть алгоритмы коррекции ошибок. К сожалению, все известные алгоритмы коррекции ошибок, они требуют большого числа кубитов. То есть чем больше вы хотите ошибок корректировать, тем больше вам нужно эффективно работающих кубитов. Ну, вам нужна избыточность. Какая-то. Да, избыточность нужна. Как раз это и есть самая большая проблема. Увеличение числа кубитов — это сложно. Но, тем не менее, недавно появились новые подходы к алгоритму коррекции ошибок, в частности, на сверхпроводящих кубитах. Люди придумали относительно дешевые по числу кубитов алгоритмы коррекции ошибок, которые более-менее пока работают на малом числе кубитов. И, возможно, и здесь как бы мы сумеем обойти сложности. Понятно. А сколько нужно кубитов, чтобы... Чтобы сделать что-нибудь полезное? Ну, чтобы сделать что-то полезное, нужно порядка 1000 кубитов. Ну, или больше, да. Чем больше, тем лучше. Но 1000 уже сможет взломать там какой-нибудь простой ключ шифрования. 1000 сможет сломать какой-то простой код шифрования, безусловно, хотя я не уверен, что это что-то полезное. Но просто все говорят, что квантовый компьютинг нужен для того, чтобы быстро разлагать числа на множители и взламывать. И взламывать, да, и красть деньги друг у друга. Это отличное применение, но вряд ли оно является все-таки основным для квантового компьютера. Но тем не менее, безусловно, если вы будете решать задачу с тысячей кубитов, вы будете делать для сложных задач это гораздо быстрее, чем на классическом компьютере, и сможете его обойти. А, окей. Ну, то есть можно пока расслабиться, когда в новостях появится слово «тысяча», можно напрячься снова. Да, да. Тогда стоит беспокоиться. Окей, ладно, спасибо. А давайте чуть-чуть я с вами поговорю не про... Хотя мы к этому еще вернемся, к компьютингу, а про фундаментальную как бы часть вашей науки. Что, во-первых, она как бы вообще квантовая механика сейчас находится, как вам кажется, на подъеме или в стагнации? Неожиданный вопрос. Квантовая механика сейчас находится в стадии активного использования. Она, наверное, не на подъеме, не на стагнации. Это вот тот период, когда инструмент уже отработан, и мы начинаем очень активно его использовать во всех возможных направлениях. Можно было бы назвать подъемом, но с точки зрения науки сам инструмент не очень-то развивается, да, вы его используете. И мы сейчас ее используем очень активно в самых разных областях. Квантовое вычисление — одна из таких ярких вещей, где квантовая механика сильно используется. Но также в последнее время метрология и сенсоры очень сильно стали развиваться, тоже в связи с глубоким пониманием квантовой механики и алгоритмов. Поэтому килограмм теперь определяет через постоянную планка. Возможно. Это недавно я напомню, Международный метрологический союз, или как это называется, Палата стандартов, отказалась от физического эталона килограмма и заменила его, да, на выраженное число, выраженное в постоянной планке. Эта тенденция, она была и раньше. Мы же начали с того, что мы отказались от стандарта метра в свое время, да, это было уже там где-то в 60-х или 70-х годах. Люди быстро сообразили, что секунду удобно использовать как некоторый переход в атоме цезия, потому что атомы все одинаковые, и, соответственно, переход, частота перехода является заданной природой величиной. Если ее точно измерять, то мы можем получить некоторый стандарт, отвязанный от погрешности изготовления, от человеческих ошибок. Вот, и тогда было принято решение, давайте скорость света зафиксируем. Зафиксировали, и после этого получился метр, выраженный через секунду. Да. Ну, в принципе, принятие постоянной планки, как некоторые константы, является логическим следующим шагом. То есть мы потихонечку избавляемся от артефактов, которые мы сами создали, и пытаемся перейти на диктуемые природой единицы. Ну, мы делаем вид, что наши эталоны сделаны не нами. Можно и так сказать, да. А чего вы говорите, что квантовая механика пришла в стадию использования? Да. Но там же есть... Я когда-то читал биографию Дирака и Поля Дирака. И вот перед тем, как он, значит, придумал позитрон, значит, и квантовая механика прямо начала развиваться безумными темпами в 30-е годы, он был в жуткой депрессии. Он говорил, ничего мы уже не придумаем, мы уперлись... у нас нет хороших ответов на старые вопросы и так далее. Вот нам нужен какой-то следующая парадигма, что-то надо придумать заново. Вот. А что вам нужно, как фундаментальному ученому? Чего вы хотите, чего вы ждете и чего не хватает? И что надо придумать? Да мы сейчас, наверное, все-таки в основном занимаемся тем, что изучаем многообразие природы, которая уже есть вокруг нас, изучаем свойства тех атомов, которые есть, уже более детально как бы разбираемся в особенностях их взаимодействия друг с другом и как это можно использовать для создания каких-то полезных устройств типа квантовых симуляторов или тех же квантовых компьютеров. Стараемся или там использовать фотоны для того, или их взаимодействие с атомом для того, чтобы делать какие-то практические устройства, либо решать какие-то сложные физические задачи. А, то есть мы не столько пытаемся создать какую-то новую парадигму, столько в рамках существующих парадигм пытаемся научиться лучше использовать то, что нам дано природой. какого-то такого ощущения, что вот вместо квантовой механики нужно строить какую-то новую науку, вот у меня на сегодняшний день нет. Хотя, наверное, не все со мной согласятся. Но, с другой стороны, конечно, наука, она развивается, и новые теории, они все равно возникают каким-то образом. Там есть теория струн, там М-теория, которые все объединяют и пытаются объяснить сразу и гравитацию, и квантовую механику на основе какой-то более общей теории. И прогресс этот, он как-то идет, теоретики в этом направлении работают. Я в этом понимаю очень мало, и потребности в этом не чувствую, но они чувствуют. Они считают, что она, что необходимо теорию дальше развивать, что она еще не закончена, и что теории, которые на сегодняшний день есть, они не окончательны, и, наверное, это правильно. Ну, в смысле, теория струн вас в вашем сердце вообще не трогает ни одной струны, простите за идиотскую шутку. Нет, теория струн в моем сердце струн не трогает, поскольку она обладает очень неприятным для экспериментатора свойством. Если вы опровергли ее предсказание, они немедленно подстраивают какие-нибудь параметры и говорят, а вот теперь новое предсказание, которое отвечает вашему эксперименту. Ну, то есть она нефальсифицируемая, в смысле. Ее нельзя опровергнуть. И это очень печально. То есть она, к сожалению, дает слишком много возможностей. Она настолько общая, что способна предсказать не только что, то, что есть в окружающем мире, но и то, что чего там нет, с такой же степенью достоверности. То есть, как бы, все, что угодно можно предсказать. Мамой клянусь. Типа. Да. Это очень неприятно для экспериментатора, поэтому экспериментаторы часто не любят теорию струн. А правильно я понимаю, что в переводе с языка высокой физики на русский язык фраза «очень неприятно для экспериментатора» означает «это полный булшит». Нет, это означает, это не обязательно так. Это просто означает, что этим заниматься неинтересно. Потому что вы, если вы подтвердили предсказание, то, конечно, результат интересный. Но, как правило, ты делаешь эксперимент, и он не получается. Если ты работаешь с какой-то более-менее стандартной теорией, то когда что-то не получилось, ты приходишь к теоретику и говоришь, слушай, ну не получилось. И он начинает искать, где ошибка, и вместе вы можете найти решение и получить эффект, который вы хотели. Измерить какое-нибудь новое явление или что-то. А в случае с теорией струн ты приходишь, говоришь, ну вот не получилось. Он говорит, ну давай я параметры перекручу, пусть все будет на порядок больше или на порядок меньше. Чтобы сделать там эксперимент, который может померить на порядок больше, ты потратишь несколько лет, а там опять ничего. И он опять перекрутит на порядок. Нету обратной, положительной обратной связи, которая позволяет найти экспериментальный результат, который вы ищете. Есть. Это очень неприятно. Это действительно неприятно. Вот. Но это не означает, что все их предсказания неправильные. Ну, некоторые попадают. Но хотелось бы, чтобы они были, у них было больше в жизни пота, крови и слез. Да. Понимаю. Разделяю ваши эмоции, особенно 10 января. Скажите, например, какое в вашей области открытие, ну, не знаю, просто даже научная статья за последние пару лет прямо вас, вы ее прочитали и подумали, о, как круто. Вот у вас есть какая-то фаворит? Какая лаборатория или какое исследование большое в мире вас больше всего вдохновляет? Нет, наверное, такого фаворита у меня нет. Результатов интересных очень много. Очень воодушевляют результаты по Ридберговским атомам и кубитам на Ридберговских атомах. Очень большой прогресс в сверхпроводниковых кубитах. Центр окраски в алмазе, которым я занимаюсь, тоже очень здорово скакнули вперед, появились фотонные чипы, в которых делаются квантовые операции уже в твердом теле на алмазе. Довольно много есть разных интересных результатов, много интересных результатов в области квантовых симуляторов. Ну, так вот назвать какой-то один результат я не решился бы. А как работает не квантовая, а фотонная вычислительная система, которой вы занимаетесь? Вот интегрированная фотоника. Интегрированная фотоника основана на использовании фотонов в качестве носителей информации. Ну, например, можно использовать такую степень свободы, как поляризация фотона для хранения информации. Поляризация может быть, скажем, вертикальной, горизонтальной в какой-то системе. И вы можете их перепутывать, это довольно легко сделать, и можете таким образом кодировать информацию. Или вы можете там в частоте фотона кодировать информацию. А у фотонов есть один недостаток, сильно отличающих их от электронов, а фотоны друг с другом не взаимодействуют. И это делает очень сложным сделать ключ на фотонах. Да? Как сделать транзистор, в котором мы послали фотон с одной стороны, но он контролирует прохождение фотонов с другой стороны, если они не взаимодействуют. Сложно. И как раз в этой области был достигнут большой прогресс. Люди научились это делать. Они научились это делать, используя например, центр окраски в алмазе или холодные атомы. Несколько было работ. И идея в том, что да, друг с другом фотоны не взаимодействуют, но они взаимодействуют с атомами. И если вы можете организовать взаимодействие фотона с атомом с высокой вероятностью, то вы послали один фотон, вы переключили состояние атома, поменялось, как этот атом взаимодействует с другим фотоном. Таким образом, вы организуете взаимодействие фотонов друг с другом через атом. Для этого нужно было научиться с вероятностью близкой к 100% заставлять один атом или один там, центр окраски работать с фотоном, да, поглощать его. Вы бьете фотоном по атому, он типа на заказ испускает фотон, он на заказ поглощает, например. Например, да. И это люди научились делать, пока не с вероятностью 100%, но очень близкой к тому. То есть люди научились переключать фотоны с помощью фотонов. На мой взгляд, это такой достаточно замечательный результат. Ну а дальше, если вы умеете их переключать, если вы умеете делать более сложные операции, какие-нибудь логические квантовые ключи, то есть делать какие-то операции с квантовыми состояниями, то вы, собственно, можете строить фотонный квантовый компьютер. Ну, чем мы сейчас и пытаемся заниматься. То есть мы пытаемся строить такие логические квантовые ключи. То есть, типа, например, слово «или» перевести, да. Логическую операцию, да. Булевскую «или» перевести в фотончики. Да. Да, да, да. Такого типа задачи мы сейчас и решаем. И фотоны же бесплатные, их много в мире. Ну, они бесплатные до тех пор, пока вы не пытаетесь с ними работать. Когда вы работаете с фотоном, вам нужны фотоны определенной частоты. Их испускают определенные атомы или определенные центры окраски. Их надо чем-то возбуждать. Чтобы их возбуждать, вам нужен какой-то лазер или что-то еще. Можно их, в принципе, не электрическим током возбуждать. Но они перестают быть бесплатными. Да? То есть вам приходится их каким-то образом создавать правильные фотоны. Не любые фотоны подходят для квантовых вычислений. Поэтому... В смысле, не любой частоты волны, длины, да, волны. Да. То есть если просто взять солнечный свет, то ничего не получится. Нужно подобрать фотоны правильной частоты, чтобы они взаимодействовали с нужными вам атомами эффективно, и там за счет этого друг с другом. И поэтому вы прям, бесплатность фотонов... Вам нужен прям конкретный атом или вы, статистический? Когда вы строите квантовый ключ, вы используете какой-то конкретный атом. Конкретный атом, который переключает, который помогает фотонам переключать друг друга. Да, это вполне конкретный атом, он реагирует на вполне конкретную частоту света. И, естественно, фотоны, которые он будет переключать, они будут только строго определенной частоты. Если вы пошли туда фотон другой частоты. А разве у двух соседних атомов разные, они реагируют на разные фотоны? Два соседних атома реагируют на одинаковые фотоны, в этом их плюс. Да, вот. И именно поэтому люди пытаются использовать атомы для такого рода вещей. Если каждый атом был бы разный, то тогда квантовый компьютер было бы невозможно построить. Да, но если вы работаете с алмазом, в алмазе он же состоит из одного атома, атома углерода. Он состоит из одного атома углерода. На самом деле мы используем не атом углерода для того, чтобы управлять фотонами, а дефекты в алмазе. Это либо кремниевые дефекты, либо германиевые дефекты, иногда также азотные дефекты, ну, много там разных дефектов есть. Оловянные дефекты тоже хороши. Это фактически один из атомов азота замещается примесным атомом, скажем, кремнием. Обычно рядом с ним нужна вакансия. Ну, кремний, он просто очень большой, гораздо больше, чем атом углерода, не влезает. Нужна вакансия вокруг. Вот, и такого рода центры окраски, они являются, ну, вмороженными в алмаз, если хотите, атомы. И их можно использовать для того, чтобы переключать фотоны. И они, с одной стороны, достаточно одинаковые, поскольку все атомы одинаковые, но, с другой стороны, в алмазах существует напряжение, натяжение, которые немножко сдвигают уровни и которые требуют, ну, какой-то аккуратной работы. Либо надо уменьшать напряжение в алмазах, либо надо уметь все-таки подстраивать немножко атомы, чтобы они действительно были одинаковыми. Ну, что мы стараемся делать и работаем над этим в обоих направлениях. Как стараемся модифицировать свои алмазы, чтобы центры окраски в них были как можно более одинаковыми, так и учимся подстраивать атомы друг под друга в твердом теле. Ну, то есть это какие-то алмазы такие неразличимые на глаз размера? Конечно, они маленькие. Они там размером порядка 10 нанометров, они очень маленькие. Круто. И это тоже кремний, что метафорически важно для нас всех. А пока не ясно, какой конкретно центр окраски выиграет. Кремний действительно используется, в частности, в Гарвардской группе, с которой я довольно тесно сотрудничаю. А мы больше сейчас пытаемся использовать германий. есть также идея использовать олово. То есть какой именно элемент выиграет, пока непонятно. Но это все как бы на самом деле, в общем, фундаментальная наука. Да, ну, это достаточно фундаментальная наука. Вы не очень как бы рассчитываете, что в какие-то ближайшие годы вы сможете хотя бы... Продать 10 квантовых компьютеров? Ну, не продать нет. 10 квантовых компьютеров, а посчитать 2 2 равно 5. 2 2 равно 5 какое-то относительно близкое время мы, наверное, сможем посчитать, а что-то такое более сложное, там, создать 1000 битов, это, конечно, еще достаточно долгий путь. То есть, но это цель в конечном итоге, цель создать платформу, на которой можно было бы сделать 1000 битов. Боже мой, я только что заставил кандидат физико-математических наук произнести 2 2 равно 5. Это маленькое журналистское достижение в мире постправды. А скажите, пожалуйста, Алексей, а за пределами вашей области физики в узком смысле, что вы в качестве как бы потребителя науки, а не производителя науки, зачем вы следите? Ну, мне нравится прогресс LIGO на гравитационных волнах. Это такая интересная область. Мне кажется, это достаточно большое достижение, которое мне интересно. Вообще, как бы развитие астрономии, оно довольно забавное в настоящее время. Достижение физики элементарных частиц, там, то, что потихонечку производит большой адронный коллайдер, тоже представляет довольно большой интерес. В частности, в связи с теорией суперсимметрии, которая там пытается резко увеличить число частиц и объяснить некоторые необъясненные вещи, например, что такое темная материя. Ну, большой адронный коллайдер успешно сражается с этой теорией и успешно доказывает справедливость стандартной модели. Также интересная ситуация, что стандартная модель, как бы, существует общепринятое мнение, что она не полна, но, тем не менее, все экспериментальные данные упорно показывают, что она-то как раз и справедлива. Довольно интересная ситуация. Ну, то есть вам интересно просто большие, ну не просто, а большие хорошие эксперименты, которые проверяют очень фундаментальные теории? Наверное. Потому что стандартной теории уж минимум 50 лет, а гравитационным волнам 100 в теоретическом смысле. Да, но гравитационные волны никто никогда не видел до недавнего времени. И это была старая хорошая теория, но некоторая все-таки абстракция до тех пор, пока вы не увидели их экспериментально. А что следующее, как экспериментаторы? Вы же можете оценить хороший физический эксперимент? Что следующее вас как бы приведет в состояние взбудораженное? Не знаю. Поживем, увидим. Ну, нет, это на самом деле жутко интересно, потому что через... Ну, я по роду деятельности читаю много как бы заголовков научных новостей. Очень часто я не могу понять, о чем новость. Я тоже. Да, кстати, это интересный вопрос, потому что главное, конечно, ограничитель для всех нас — это недостаток математического аппарата и физического в чтении новостей, а не терминологии. То есть я не знаю, что сложнее — биологу выучить математику как следует или вам выучить название белков? Не знаю, но выучить название всех белков тоже довольно сложно. Ну да, то несколько лет. А вы читаете популярную литературу? Да. Что? Фантастику. Хотя не только фантастику, историческую литературу тоже. Ну, я имел в виду научно-популярную. Вот это, кстати, интересно, когда вы читаете фантастику, вы оцениваете как бы credibility того, что... Бывает. В смысле, это может быть, а это нет. Как... Да, бывает такое, да. И какие фантастические идеи у Митио Каку есть книжка «Физика невозможного», где он делит теории на... делит фантастические идеи на те, которые теоретически невозможны, если как бы наша физика права, которые возможны, но труднодостижимы и так далее. Ну, есть какие-нибудь идеи, которые вы читали в фантастике, какие-то девайсы, гаджеты, практические применения, в которые вы можете поверить, что они будут, и которых нет еще? Очень редко. То есть, как правило, фантастика на фантастике есть там устройства, которые, скорее всего, невозможны. Но, с другой стороны, научная фантастика, у нее есть такая особенность. У нас была лекция такая по научной фантастике. Это тоже редкое событие. Один из ученых пишет тоже книжки по научной фантастике. Он объяснял это так, что в научной фантастике вам разрешается одна невозможная вещь на книжку. То есть вы, например, предположили путешествие во времени. Ну, невозможно. Ну, допустим, оно есть. А дальше все должно быть похоже на правду. Если это правило придерживается, то читать интересно. То есть, ну, одну какую-то необычную вещь можно принять, а дальше все хорошо. Вот. Ну, если читаешь фэнтези, то там, конечно, все невозможно. То есть, в общем, ну, даже не пытается претендовать на то, что оно может существовать. И поэтому это как бы неинтересно. Это интересно. Почему неинтересно? Нет, я не знаю, мне кажется, что есть достоверность и в фэнтези тоже. Ну, то есть, в любом случае у нас есть как... Но, с другой стороны, это очень странная достоверность, потому что мы же из человеческого опыта оцениваем эту достоверность. Я, наверное, отвечая на ваш вопрос, как бы, когда читаю такие книжки, я слежу за самосогласованностью. То есть, если события в книжке развиваются, пусть невозможным образом, но согласованным, то есть, ну, если один раз нечто произошло, то второй раз происходит нечто такое же, то тогда интересно. А если каждый раз все по-новому, то, конечно, очень быстро становится неинтересно. Ну, да, нет, но меня, например, занимает, вот, я не очень много читал фантастики и фэнтези, но какой-то золотой фонд читал. Угу. И меня, конечно, занимало, что ты по-человечески очень это оцениваешь, вот. Ты как бы веришь Толкину в том смысле, что у него хорошие прописанные персонажи, но эти персонажи не все достоверны как люди. Ну, то есть Хоббит, он ведет себя как человек, и ты поэтому ему сопереживаешь. А в принципе, если ты придумал целый мир, то можно было бы попытаться придумать такого Хоббита, который как-то систематически ведет себя не как человек. Ну, ты, по крайней мере, в той фантастике, которую я читал, мне кажется, авторы такой задачи себе не ставят, они ставят себе обратную задачу. Они пытаются описать мир людей в некоторой выдуманной ситуации, где они могут себе позволить свободу формы, да, но фактически они стараются описывать человеческие отношения, человеческие проблемы, и в этом смысле просто заворачивая их в красивую обертку. Ну, как мысленный эксперимент ставят. Да, мысленный эксперимент, да. Ну, по крайней мере, те книжки, которые я читаю, я, наверное, конечно, существуют и другие, где такой задачи люди себе не ставят, но большинство фантастов, мне кажется, они не пытаются уходить в мир, которого мы совсем не знаем. Скорее, они наоборот. К необычным обстоятельствам привязывают мир, в котором мы живем. А кто ваш любимый писатель? Какая у вас любимая книжка? У меня нет такого свойства выбирать любимые писатели, любимые книжки. Ну, в смысле, что вы... Вот, я много чего читаю. Да, вот последнее, что вы хорошее читали. Я это спрашиваю не потому, что я вас хочу как-то подловить, куда-то вывести, а потому что я, в принципе, считаю, что современный мир так устроен, что ценны какие-то рекомендации, произнесенные живыми, неанонимными людьми. И просто если вы скажете, то кто-то из наших зрителей просто возьмет с полки книжку и прочитает, и поблагодарит вас за несколько часов хорошего времени. Из последних книжек, которые я читал, мне довольно интересной показалась книжка «Летающие колдуны». Это из фантастики. Я прочитал, наверное, всего Рафаэля Сабатини в свое время, мне очень понравилось. Вот уж фантастика, так фантастика. Это не фантастика, это историческая литература. Ну, это тоже как бы придуманная история, да, то есть хоть Рафаэль Сабатини и был историком, но он четко разделял, когда он пишет исторические произведения, они довольно скучные, и когда он пишет красивую, интересную историю. Опять же, отходя от фантастики, недавно совершенно для себя открыл Джейн Остин, мне очень понравилось. Вот уж очень далекая от фантастики литература, это скорее реализм такой, но читается очень хорошо. Чума. Чума. Я тоже очень люблю Джейн Остин. Она совершенно великий писатель, да. Понятно. Если мы уже заговорили про книжки, вы читали Сабатини, я тоже читал Сабатини, и понятно, что это очень много давало мне эмоций когда-то, значит, в юности. популярные книжки, такие, как бы вот что-то типа «Охотников за микробами» или, я не знаю, Перельмана и Гарднера вы не читали в юности? Очень редко приходится читать. Очень редко. Читал несколько штучек, но... Ну подождите, вы не находите в интернете... Ой, простите. Мы не настолько в прямом эфире, чтобы, да, чтобы подходить к телефону еще. Хотя мы до этого дойдем когда-нибудь. Задачки вы в интернете, когда находите, какие-нибудь вы их решаете? Ну, не знаю, из международных олимпиад по математике что-нибудь такое? Или по физике? Бывает. Но это обычно бывает под какую-то цель. То есть ты находишь эти задачки для того, чтобы их как-то использовать или модифицировать, используя там в учебном процессе или еще как-то. То есть так, чтобы для развлечений я уже давно не решал задачки. Это осталось в студенческих годах. Понятно. А вы преподаете? Да, преподаю. Кому? Студентам. Я преподаю физику, начальные курсы. Просто физику? Угу. Механику, электричество. А, ну то есть как бы первые тома многотомной физики. Да. И вам это интересно, вам это не кажется? Ну, как бы это же как бы 18 век. Ну, нет, начало 19 век. Ну, она работает. Физика 17 века работает и сегодня столь же хорошо. Интересно, когда ребята чего-то выучивают. То есть, если ты видишь какую-то обратную связь, видишь, что глаза загораются, и они что-то начинают понимать, это интересно. А. Ну, конечно, есть и обратная сторона. Некоторые не выучивают. И это грустно. Но я правильно же понимаю, что, в принципе, физика и электричество — это какой-то конечный предмет? Да. Ну, то есть, в смысле, вы до какого-то его дочитываете, едва ли там уже что-то изменится в этой физике? Да. Конечно, то, что я рассказываю, это все уже полностью известно, и как бы ни в какие сверхдетали, находящиеся на переднем крае науки, в этом курсе я не залезаю. Ну, для этого есть другие курсы. Вот. Но определенное удовлетворение от чтения этих курсов тоже получаешь. А кого вы учите? Физиков или в смысле? Инженеров, большей частью. И физиков тоже. Физиков и инженеров. Вы учите. А и как, кстати? Что вы думаете про будущее инженерной и науки в стране, где падают дома и мосты все время? Если инженеры будут учиться, все будет хорошо. Нет, ну в смысле, у вас ощущение, что у вас бойкие, веселые, хорошие инженеры? Ребята, как правило, умные, да. Но далеко не все вкладывают достаточное число сил в том, чтобы учиться. То есть с точки зрения умственных способностей в стране пока все хорошо, а вот с точки зрения такой целеустремленности на познание с этим становится хуже потихоньку. А в вашей области, кстати, Россия как бы заметна на карте мира? Да, безусловно. Вообще до сих пор русские студенты ценятся за рубежом. И ну нет, я даже не про студентов, а про комьюнити научное. Безусловно, все равно в России достаточно заметное число сильных научных групп, которые заметны на мировой арене. И по квантовым вопросам тоже. Конечно, наверное, в советское время это представительство было побольше, но оно по-прежнему существует, оно заметно. Россия существует на научной карте мира, безусловно. То есть можно сделать успешную в научном и человеческом смысле карьеру в квантовой механике, не уезжая никуда, не имея как бы частичных позиций где-то еще и так далее? Можно, но сложно. Ну, то есть вы все равно как бы... Нормальный путь — это путь через отъезд или хотя бы временный отъезд? Ну, пока получается так. Но на самом деле в странах, например, в Германии, да, там считается хорошим тоном уехать куда-нибудь, обычно в Соединенные Штаты, поработать там год, а потом вернуться. Или там 2 года поработать, потом вернуться. Поскольку это учит работать в другой научной школе, так, существенно в другой стране, да. И при этом в сильной на обычной школе. Это повышает твой собственный класс. То есть такой, если говорить про такой обмен, да, то это, в принципе, норма. То есть, если ты варишься в одной научной школе, ну, ты знаешь нечто. А если ты поработал в нескольких научных школах, у тебя расширяется кругозор, ты способен решать более сложные задачи, находить менее тривиальные решения, ну, и как бы просто чисто навыков у тебя больше. Поэтому, в принципе, такой обмен — это дело хорошее. К сожалению, в России это часто просто работает в одну сторону, то есть люди уезжают и не возвращаются. И даже это было бы не так плохо, если бы приезжали другие люди, но обратного-то потока нет. Это интересно, что даже в такой, ну, в общем, высокоабстрактной математизированной области, как квантовая физика, где вроде бы как бы все статьи в открытом доступе, и даже, в принципе, не надо знать хорошо английский, чтобы их читать, насколько я понимаю, потому что там важно. Ну, как правило, надо. Ну, надо, да, но там требования ниже, чем у историков или даже, наверное, биологов. Потому что там соотношение как бы текста к логическим операциям другое. Что даже в такой абстрактной области важны навыки, вы говорите, что важная часть обучения — это не то, что ты прочитал статью, понял теорему или доказательство, или идею, а то, что ты физически, значит, походил за каким-то важным коллегой, значит, вы что-то пообсуждали, он что-то как бы руками сделал фактически при тебе. То есть как подмастерье в цеху в 15 веке. Это правда. Навыки, в общем-то, определяют, что ты сам можешь сделать. Да? То есть если ты посидел на лекции что-то понял, это еще не значит, что ты можешь решить задачу, да, если говорить на языке студентов. Решить задачу — это некоторый навык, который сильно отличается от того, чтобы понять, как кто-то другой решил задачу. Да, это надо самому сделать. Вот, для того, чтобы построить какой-то прибор себе в лаборатории, ну, если ты никогда не работал в механической мастерской или в электрической мастерской, то ты, скорее всего, этот прибор не построишь, потому что не знаешь, как это работает. Ты будешь пытаться кого-то нанимать, там, заказывать, объяснять им, что ты хочешь. Но это один расклад. И совершенно другой расклад, когда ты, в общем-то, сам прекрасно понимаешь, как все это делается, и можешь некоторый первый рабочий макет сделать сам. Да, и сделать то, что сделать, заставить его работать так, как оно должно работать. Потом можно отдать инженерам, чтобы они довели это до ума, там, выгладили, когда уже понятно, что надо делать. Да. Но вот этот первый макет, создать что-то из ничего, это то, где ученому нужно довольно заметное количество навыков. То есть надо уметь решать задачи, надо уметь что-то считать, надо уметь писать какие-то программы, надо уметь там работать на механическом станке, надо уметь паять какие-то микросхемы, надо уметь проектировать какие-то микросхемы. И вы все умеете. Конечно. Если я вам дам паяльник, двусторонний скотч и гараж, то вы сможете построить установку по охлаждению атомов рубидия или что-нибудь такое. Ну, это будет маловато, но в принципе да. Ну, сколько вам потребуется времени, вот если, значит, do it yourself такой эксперимент? Ну, он, конечно, мысленный эксперимент, но вы же многие эти вещи делали руками. Я делал такие руки, делаю такие вещи руками, и до сих пор иногда делаю. Но если как бы вот с нуля начинать, это займет очень много времени. Потому что, конечно, когда собираешь какую-то установку, ты какие-то детали просто покупаешь. Не вытачивать же каждую деталь. Если вы хотите вытачивать каждую деталь, изображать из себя фабрику, то ну вот сколько один человек по сравнению с фабрикой. Будет очень долго, бесконечно долго. А обычно в лаборатории все-таки это есть некоторое сочетание между готовыми изделиями, которые просто покупаются, и теми, которые ты собираешь сам по необходимости, которых просто нет готовых. А они так или иначе всегда есть, и такие места есть. Особенно, когда ты занимаешься фундаментальной наукой и вопросами, которые, в принципе, еще не решены. Соответственно, и приборов, которые решают, тоже нет. А есть какой-то прибор, о котором вы мечтаете вот как бы под елочкой найти на старый Новый год? Да, какой-нибудь лазер. Какой? Опишите его. У нас мало ли кто нас смотрит. Я вообще верю в чудеса. Опишите мне лазер своей мечты, пожалуйста. Ватт на 50 на 1 микрон длины волны было бы очень неплохо. 50 ватт, он, наверное, не безумно дорогой? Или как это устроено? Да? Да нет, мы его, наверное, купим в конце концов. Он стоит там 6 миллионов рублей. А мощность у него как у лампочки при этом? Да, но надо иметь в виду, что лазер — это когерентное излучение, оно пучком распространяется. Поэтому в 50 ватт лазера луку лучше не совать. Уж тем более глаз. 50 ватт лампочка — это, кажется, такое, ну, очень спокойное излучение, да. Это не яркая лампочка. Но если это собрано в луч, это очень много. Это действительно много. Это такие простые вещи, как пожар в лаборатории, это даже не о чем говорить. Это действительно можно себе что-нибудь сжечь. Понятно. Вот я, честно говоря, мечтал бы мечтать о лазере, я так это сформулирую. Но я чувствую, что если мне подарить завтра 50-ваттный лазер... Ну, теперь я знаю, что с ним делать, как бы вам отдать, но если бы мне вчера подарили 50-ваттный лазер, то я уверен, что я бы просто как бы был в недоумении. Мне пришлось довольно долго гуглить, чтобы даже знать, кому его передарить. Какой-нибудь, значит, нам нужно задать вам неожиданный вопрос. Ну нет, неожиданно я не хочу. Ну ладно, вот вы в нехудожественной реальности вы интересуетесь? Что значит нехудожественная реальность? А, вот, я хотел вас очень спросить про роботов. Потому что вчера, не вчера, а вот после Нового года я миллион раз прочитал новость про то, как автопилот Тесла, робот, сбил другого робота. Успешно? Да, робот Тесла проехал мимо робота-пешехода с какой-то неудачной подставкой, и он упал на асфальт и немножко поломался. Вот. И мысль, которая меня очень занимает теперь, после того, как я это прочитал, такая, что вот когда машина сбивает человека, то понятно, интуитивно мы чувствуем, что виноват водитель. Он юридически не всегда виноват, но как бы оправдываться должен водитель. Это дело водителя, не сбить пешехода. А когда робот-машина врезается в робота-пешехода, то, в принципе, совершенно непонятно, кто виноват, потому что очевидно, что они оба роботы, с одной стороны, а с другой стороны, машине сложнее маневрировать, чем этому самому. Может, любое столкновение надо трактовать как это то, что он под нее бросился. Ну, с точки зрения роботов, у них есть одно сильное отличие от людей. Они не врут. У них записано все, что они делали, и вы можете просто проиграть и разобраться, кто ошибся. И, собственно, даже выяснить, почему. Достоверно. Поэтому вопрос, кто виноват, как ни странно, в случае роботов он имеет просто ответ. А в случае людей, даже если вы знаете все обстоятельства происшествия, то бывает сложно определить, потому что люди не всегда говорят правду. Вы думаете, что набор фактов является в данном случае объяснением? Ну, робот-пешеход, у него записано в его позитронном мозгу. Я уж не знаю, какие у них теперь мозги, но, вероятно, просто чипы. Но поскольку я вырос на книжках Азимова, мне хочется верить, что они позитронные. И там написано, на меня ехала машина, я не отпрыгнул. Это делает его виноватым или не делает? Ну, там написано гораздо больше. Робот не делает никаких движений, если ему не пришла команда делать движение. Да, и у него записаны показания всех его датчиков. То есть, и то же самое происходит у машины. Скорее всего, вы обнаружите, что машина этого робота там, по какой-то причине не видела, да, не сработал какой-то датчик. Ну, соответственно, виновата будет машина, у которой не сработал датчик, Дальше встает интересный вопрос. Виновата машина, потому что датчик не сработал, или потому что инженер, который разрабатывал эту машину, не подумал о том, который датчик поставить? Это уже вопрос больше из области людей. А вы много вообще вас как бы задумываетесь о таких вещах? Если вы читаете фантастику, вы должно быть, наверное, должны? Нет, не очень. Вопрос, кто виноват, это довольно бессмысленный вопрос. Осмысленный вопрос — это как исправить происшествие, если это возможно. Если вы сбили там человека, и он умер, то уже невозможно. Вот, но если все-таки возможно, то, мне кажется, именно этим надо заниматься, а не выяснять, кто был неправ. Удивительно, насколько вы отказываетесь быть теоретиком даже в совершенно гуманитарных областях. Наверное, я не теоретик. Да, нет. Но, в смысле, да, мне, например, очень интересно. То есть мне это интересно, потому что я прочитал много описаний этого конфликта. Не потому, что я интересовался специально, а потому что все решили в Фейсбуке написать про это подряд. Вот. И все написали «машина сбила пешехода». Ну, примерно вот используя такие слова. А не «произошло столкновение двух железок». Как бы. Вот. Все-таки там появляется какая-то... Мы уже смотрим на эту машину как на субъекта какого-то. Ну, наверное, это осмысленно, если через какое-то время все машины окажутся без водителей и начнут сбивать пешеходов всех подряд. Это будет немножко неприятно. Не все пешеходы окажутся роботами. Так вот, но что человек легко себя отождествляет с роботом-пешеходом и сложно с машиной, автопилотом. Хотя, ну, казалось бы, это две одинаковые железки. Скорее всего, человек, который отождествляет себя с роботом-пешеходом, писал это, когда он не был за рулем машины. Это один из моих коллег сказал, что сознание переключается у водителя мгновенно. Пока человек ведет машину, он говорит, ну вот эти идиоты лезут под колеса. Как только он выходит из машины, он говорит, ну вот эти машины, идиоты, едут на меня. Ну, наверное. Хотя там... А скажите, вот когда вы преуспеете в своих квантовых вычислениях и построите квантового робота, квантовый компьютер, то роботов будет делать с квантовыми мозгами? Не думаю. Я думаю, что все-таки первые квантовые машины будут какими-то достаточно большими приборами, которые будут чем-то вроде сопроцессоров для суперкомпьютеров или что-то в этом роде. Просто слишком дорого, и не там еще технология, чтобы штамповать что-то в каждый сотовый телефон или в каждого робота. И они, скорее всего, будут решать какие-то специализированные сложные задачи. Там, задачи поиска, может быть, какой-нибудь Google, почему инвестирует, чтобы задачи поиска можно было решать более эффективно. Да? Какие-то сложные расчетные задачи. И по мере того, как они будут более и более активно использоваться в этих сложных задачах, они могут потихонечку добраться и до более обыденных приборов. Но я бы очень сомневался, чтобы там сразу, как только мы научились что-то делать, это пошло в промышленность в виде роботов. Но правильно я понимаю, что квантовый компьютер все равно детерминистический? Это вероятностное устройство. То есть он дает ответ с некоторой вероятностью. Не ответ. Представьте себе, что у нас есть робот, а у него таки есть в голове квантовый компьютер. Ну. Его предсказание настолько же хорошо предсказуемо, поведение, как поведение моего компьютера. Или оно фундаментально есть непредсказуемо? Потому что, простите, пожалуйста, мы вот простые люди, которые по верхам начитались какой-то популярной квантовой физики, мы все знаем, что там есть какие-то эффекты неопределенности, есть недетерминистические эффекты. И в конце концов компьютер, это квантовый компьютер, всегда будет так же предсказуем, как бинарный алгоритм. Или там есть фундаментальная неопределенность, которая запрещает нам на каком-то этапе предсказывать точно его поведение, его как бы выдачу. Ну, с точки зрения обывателя, он, наверное, будет достаточно детерминистическим. Но это не есть принцип его работы. То есть по принципу своей работы это компьютер вероятности. Он выдает вам правильный ответ на какую-то задачу с некоторой вероятностью. Как вы эту вероятность оптимизируете, это уже задача оператора. А как проверить, что тот вероятностный ответ, который вы получили, он правильный, или как увеличить эту вероятность, это уже задача программиста. Но в конечном итоге программисты эту задачу обязаны решить, и то, что дойдет до пользователя, оно уже будет более-менее детерминистическим. Так же, как в современном компьютере есть ошибки, которые корректируются алгоритмами коррекции ошибок. Не все, конечно, мы знаем, что многие программы совершают ошибки на логическом уровне и зависают, и все такое прочее, но, тем не менее, даже на физическом уровне. Да, там есть ошибки, но они корректируются. Ну и здесь будет то же самое. То есть, да, он работает не детерминистическим образом, но это будет так или иначе скорректировано для пользователя. Понятно, спасибо. Поскольку час наш подходит к концу, я обычно в конце всех спрашиваю наших гостей какой-нибудь рекомендации. Любой, но вы уже сегодня порекомендовали пару художественных книжек, поэтому я, наоборот, верну вас в лоно вашей науки и спрошу вас, скажите, какие... книжка или какие книжки, какая одна книжка или какие две-три книжки, лучшие книжки, с вашей точки зрения, по физике для людей, которые не являются профессиональными физиками? Книжка Ландсберга очень старая, очень хорошая книжка по физике. Она написана простым, понятным языком, и практически нет формул. И ее можно читать, ну, практически в любом возрасте. То есть, если вы умеете читать, ее уже можно читать. Ее может понять любой человек. И я действительно считаю, что это вот одна из лучших книжек, которая позволяет понять, что происходит. Вот. Ну, и как бы отходя немножко от области физики, мне в свое время очень понравилась книжка по логике. Она называется «Алиса в стране смекалки». Это книжка, которая развивает способность думать. Я часто рекомендую ее своим студентам, потому что без логики, без способности логического мышления понять современную науку довольно сложно. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Алексей Акимов, руководитель группы «Квантовые симуляторы» и интегрированная фотоника Российского квантового центра. Это была рубка «Постнауки». Андрей Бабицкий. До свидания. Увидимся. Пока.